Эйла призадумалась, не зная, как лучше ответить. «Много. Много времени. В основном я занималась этим в холодное время года, когда больше делать было нечего. Тебе подойдет какой-нибудь из них?» Он окинул взглядом расставленные ею по полу сосуды, а затем взял один из них в руки, чтобы посмотреть на качество работы. Уму непостижимо. Даже если она работает весьма искусно и проворно, для того, чтобы сплести столько корзин и приготовить все эти сосуды из коры, потребовалось немало времени. Как давно она тут живет в одиночестве? «Вот этот мне подойдет», — сказал он, указывая на продолговатый деревянный сосуд с высокими краями. Пока он стоял, держа светильник, Эйла аккуратно сложила все по местам. «Она была еще почти совсем девочкой, когда пришла в эти края», — подумал Циндалар. «Сколько же ей лет сейчас?» Он затруднился ответить на свой вопрос. Эйла была удивительно искренней и наивной, а потому казалась совсем юной, хотя ее пышное тело свидетельствовало о том, что перед ним зрелая женщина. Она родила ребенка, она бесконечно женственна. Но как узнать, сколько ей лет? Они спустились к реке по тропинке. Джандалар наполнил сосуд водой и осмотрел кости оленей, которые оставил рядом с кучей отходов. «Вот тут трещина, которую я раньше не заметил», — сказал он и показал ее Эйле, а затем отбросил эту кость в сторону. Остальные Джандалар положил в сосуд. По возвращении в пещеру он снова попытался определить возраст Эйлы. Она опытная целительница, а значит, она не может быть совсем юной. Но, наверное, она все-таки моложе меня. «Эйла, сколько времени ты тут провела?» — спросил он, не в силах сдержать любопытство. Она задумалась, не зная, как ему ответить, как объяснить, чтобы он смог понять. Она вспомнила о палочках с зарубками, но хотя Крэп объяснил ей, как ими пользоваться, по правилам ей не полагалось этого знать. Вдруг Джандалар будет недоволен. Но он скоро уйдет отсюда. Эйла достала палочки, на которых отмечала зарубками каждый день, развязала шнурок и разложила их. «Что это такое?» — спросил Джандалар. «Ты хочешь узнать, сколько времени я тут провела?» «Я не знаю, как объяснить тебе словами, но с тех пор, как я отыскала эту долину, я каждую ночь делала новую зарубку на палочке. Я провела тут столько же ночей, сколько ты видишь зарубок на этих палочках. А ты знаешь, сколько на них зарубок?» Эйла вспомнила, в какое отчаяние приводили ее попытки понять, что означают эти зарубки. «Сколько ты видишь?» — ответила она. Заинтригованный Джандалар взял в руки одну из палочек. Она не знает слов, предназначенных для счета, но ей как-то удалось уловить их смысл, который был недоступен многим из обитателей пещеры. Не каждому удавалось проникнуть в глубокую тайну их значения. Но Зеландони сумел кое-что объяснить ему, и теперь он знал больше, чем многие из непосвященных, хотя большая часть их свойств осталась для него загадкой. Кто научил ее делать зарубки на палочках? Как могла женщина, выросшая среди плоскоголовых, понять значение, предназначенное для счета слов? Кто научил тебя этому? Крэп показал мне, как это делается, давным-давно, когда я была совсем маленькой. Крэп, мужчина, у чьего очага ты жила, он знал, что они означают, он делал зарубки не просто так. Крэп был главным могуром, шаманом. Он сообщал членам клана, когда наступало время для совершения обрядов, время сходбища клана, он знал, как это делается. Очевидно, он не ожидал, что я пойму это, трудно даже для многих из могуров. Он просто показал мне, чтобы я перестала донимать его вопросами и попросил, чтобы я больше не приставала к нему с этим. Потом, когда я стала старше, он увидел, что я отмечаю дни лунных циклов и ужасно рассердился.